ждешь. Я прошу тебя, поверь мне, счастье ты со мной найдешь. Для любви ведь не преграды, это знает вся страна. Берег правый, берег левый, от тоски сойду с ума. Поверь мне, счастье ты со мной найдешь. Для любви ведь не преграды, это знает вся страна. Берег правый, берег левый, от тоски сойду с ума. Go, go!